Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию беседу Вишвамитра Даса и Айравата Даса, состоявшуюся в марте этого года в Майпуре на фестивале Гаура Пурнима. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наши беседы в священном городе Шридама Майпур. Мой следующий собеседник тоже очень интересная личность, Айравата Прабу. Примерно 15 лет назад он познакомился с учением сознания Кришны, и вскоре после этого мы с ним встретились и так немного знали друг друга. Я знал, что он кандидат экономических наук, что он пришел к Богу от мира науки. После этого мы много лет не виделись и вновь виделись несколько лет назад здесь, в Индии. Айравата периодически бывает в Индии, в Майапуре. Много лет он провел в различных странах Ближнего Востока, изучая ислам, исламскую традицию и связь ислама с ведической духовной культурой. Поэтому мой первый вопрос к Айравате Прабу о том, каким образом связано, можем ли мы найти связь между истоками исламской традиции и ведической культурой. Если мы будем рассматривать этот вопрос в свете современной теологии, то ислам не имеет никакого особого связи с ведической культурой. Если мы берем священное писание, Коран, не имеет непосредственной связи с ведами. Но согласно историческим книгам, Пуранам, мы можем понять, и изучая преисламскую историю арабского полуострова, Арабии, мы можем понять, что в это время проявление ведической культуры можно было встретить в Саудовской Аравии. Плюс были очень тесные торговые взаимоотношения между Арабией и Индией. Поэтому, если мы будем изучать преисламские вероисповедания, там было очень много разных религиозных групп и сект, мы можем заметить, что это напоминает вероисповедания, которые превалировали в Индии. И потом, в течение времени, вероисповедание древних арабов значительно деградировало, и их поклонение потеряло изначальный смысл. Поэтому личность Мухаммед, пророк Мухаммед, пророк Мухаммед появился в Аравии. И согласно исламской традиции, он получил свое знание через откровение. Эти откровения приходили от Бога через ангела Гавриила. Таким образом, в течение 23 лет Мухаммед получал откровения, которые в настоящее время являются стихами Корана, священного писания. Если мы будем изучать сам Коран, то мы можем понять, что основные идеи, которые базовые идеи, заложены в Коране, они также представлены в ведической литературе. И таким образом, тщательно изучая разные писания мира, такие как Веды, Тору, Библию, Коран, мы можем заметить, что на самом деле, этот процесс, который называется в настоящее время религией, имеет единые корни, потому что согласно писаниям самим, в очень древние времена культура, царящая на этой планете, и человечество было единым, была единая культура. Это отмечается также и в Библии, и в Коране, что человечество было единой семьей. И в дальнейшем же, в течение времени, все это разделилось, И сейчас мы имеем различные языки и нации. У меня небольшой вопрос по ходу вашего изложения. Что значит слово «Каран»? Потому что, насколько я знаю, на санскрите «Каран» означает «причина», есть причинный океан Корана. Вот нет ли тут связи с именем «Каран» в священных писаниях? На арабском это слово звучит «Гур'ан». И «Гур'ан» означает «читать» или «декламировать» или «объявлять». И это название дано этой священной книге, которая была представлена пророком Мухаммедом, потому что в самом начале, в первый раз, когда архиангел Гавриил появился перед ним, он приказал ему «Гур'ан», что означало «читай». И в это время он протянул ему свиток с письменами. Но так как Мухаммед не умел читать, то в дальнейшем Гавриил сам стал читать им с этого свитка, и Мухаммед просто запоминал и повторял эти стихи. Вот. Поэтому Гур'ан, он в стихотворной форме, в стихах. И таким образом в течение 23 лет он получал эти откровения, эти стихи, которые в дальнейшем были составлены в одну книгу, вот. Что мы сейчас имеем как священное писание мусульман. Гур'ан. И таким образом, изучая различные священные писания основных религий, мы можем видеть, что базовое знание, данное в этих писаниях, едино. И только по ритуалам и по различным, по одежде и по обрядам религии различаются. Основное базовое знание, которое дается в этих священных писаниях, таково, что существует единый Бог, существует единая высшая верховная личность, и все живые существа являются слугами этой высшей личности, его подчиненными, и основная обязанность живых существ — это с любовью и преданностью служить Богу, и в этом процессе преданного служения развить свое забытое любовное чувство к высшему божеству. Эту идею мы можем найти и во всех священных писаниях. В этом смысле Коран, и Библия, и Тора, все они связаны с ведами. И как мы знаем, веды — наиболее древние писания. В этом смысле мы можем увидеть единство всех религий. Вот. Поэтому в моей докторской диссертации, которая как раз на тему философии религии, я и представил на основе научных изысканий и доказательств из различных священных писаний, что не существует множество религий на этой планете. В основном люди под впечатлением, что есть очень много разных религий, что есть ислам, христианство, иудаизм, потом индуизм, буддизм и так далее. Это разные религии, есть разные боги, которым они поклоняются. Иногда люди даже не сходят до того, что они говорят, что Бог мусульман сильнее, чем Бог христиан и так далее. Но на самом деле все такие разговоры только из-за незнания сути священных писаний. На самом деле, если мы говорим о религии, то надо понять, что существует одна единая религия, вот, которая имеет единую философию. И только в ходе истории человечества, в разные времена, в соответствии согласно месту, обстоятельствам, времени и интеллектуальному уровню человечества или разных народов и наций, что разные личности, такие как Иисус, Мухаммед или Моисей, или в древние времена такие личности, как Кришна, или 500 лет назад личность, как Чайтанья Махапрабху, появлялись, чтобы обновить религиозное понимание, чтобы дать, на самом деле, не новое понимание, но обновить уже забытое, старое, изначальное понимание. Потому что такова психология людей и человечества, что в течение времени, в ходе истории, изначальное учение забывается. И таков был процесс. Даже если мы возьмем вот эту цепь иудаизма, христианства и мусульманства, которые фактически имеют одну традицию, Они имеют одно вероисповедание. У них традиция одна, что все начинается с Адама и Евы. Адам вот был создан Богом, и его жена, и потом человечество пошло от них. И это одна традиция. Евреи, христиане и мусульмане, они верят одной традиции. То есть мы можем видеть, что это одна традиция. То это объясняется также, что с течением времени, вот знание, которое было дано Адамом, религиозное знание, постепенно было утрачено, поэтому Моисей пришел, чтобы обновить это понимание, что существует один верховный Бог для всех, что все слуги Бога, и все должны служить Ему и развивать любовь к Нему. Это суть вот, религии. Это и есть религия. Это и есть на самом деле религия. Потом, когда с течением времени опять это знание утратило себя, а так и иудаизм появился. И когда это знание опять было утрачено, появился Иисус. И опять обновил это изначальное понимание. И он опять проповедовал любовь к Богу. И снова с течением времени знание было утрачено. Мы можем видеть, что христиане разделились на множество сект. И у них сейчас, на самом деле, в настоящее время существует 1000 с лишним христианских сект, которые дают разные толкования Библии и проповедуют разные понимания. Поэтому с течением времени опять Мухаммед появился, пророк Мухаммед появился, чтобы вновь обновить религию. Согласно месту, времени, обстоятельствам и интеллектуальному уровню арабов, он вновь представил забытую суть религии. И самое интересное, что в это время в Арабии жили секты христиан и евреев. Они были там, они жили в Медине. А Мухаммед начал свое пророчество, свою проповедь в Мекке. Вот. И когда евреи и христиане познакомились с тем, что проповедует Мухаммед, они приняли его как истинного пророка. И они даже ему помогали на первых стадиях о его пророчества, вот, его деятельности. И потом, когда лидеры Мекки хотели убить Мухаммеда, он на самом деле убежал, спасся в Медине. И там христиане и иудеи, которые жили там, они дали ему некоторую защиту, помогали ему. Прибежище. Вот. Но потом уже со временем там некоторые политические разногласия начались. Но мы можем видеть, что вначале они видели единство учения, которое проповедует Мухаммед, и которое было дано Иисусом, и дано было Моисеем. Что на этой основе, глубоко изучая Писание и историю религиозных учений на нашей планете, мы можем прийти к мнению, что существует одна религия вот, для всего человечества. И человечество, и человечество может вновь вернуться к этой изначальной религии, вновь объединиться как одна семья, только благодаря такому пониманию. Спасибо большое. Еще один вопрос о современном состоянии дел. Мы сейчас наблюдаем определенное оживление религиозной жизни, скажем, среди христиан, и также вот общество сознания Кришны развивается и распространяется по всему миру. А что вы можете сказать об исламе? Наблюдается ли также оживление духовной жизни в исламском мире? Да, в своих постоянных путешествиях по странам Ближнего Востока, где я даю лекции в различных институтах, я могу заметить, что существует исламские проповедники на настоящее время очень активны. Вот. Я могу даже отметить, по моему опыту, что мусульманская религиозная община наиболее активна в проповеди, в проповеднической деятельности. Поэтому можем заметить, что во многих страны Ближнего Востока, в основном 100% исламские. Мы можем заметить также в Европе, в Америке, в Англии, в Индии и в многих других местах очень много людей принимают ислам. Например, такой феномен, как в Америке огромное количество черного населения, вот, они становятся мусульманами. Также в Англии то же самое наблюдается. И очень много людей во Франции и в Европе принимают ислам. В Индии. Вот таким образом, сами проповедники довольно активны, и люди принимают ислам. То есть это происходит. Оживление в исламе довольно сильное. Большое спасибо. И еще один вопрос в связи с этим. Вот здесь мы в Индии видим, что индусы очень веротерпимы. Здесь уживаются последователи ведической традиции, мусульмане, и здесь есть христиане. Я видел сегодня утром в храме, один крестился перед изображением божеств. Вот. А в России у нас, к сожалению, бывают проблемы. Некоторые, вот, с нашей точки зрения, фанатичные христиане утверждают, что Россия предназначена только для христиан, для православных, здесь не место другим религиям. Что вы можете сказать о мусульманах? Насколько они веротерпимы, вот, в тех странах, где вы путешествуете? Мой опыт таков, что в основном в странах Ближнего Востока отсутствует какая-либо веротерпимость. И в основном они, мусульмане, желают иметь только одну религию, только иметь только ислам. И существует множество ограничений для какой-либо религиозной проповеди. Помимо ислама? Да, помимо ислама. В этом есть, конечно, какие-то положительные моменты, что сохранить чистоту религии, чтобы никто не пропагандировал какие-то ложные идеи и ложные вероисповедания. То есть положительная сторона в этом есть. Но также мы видим, что есть и негативная, отрицательная сторона такой политики, что многие люди, часть людей, можем сказать, что определенные круги, становятся чрезвычайно фанатичными вот, в своих усилиях. И такой фанатизм опасен не только для других видов религии, людей другого вероисповедания, но также для мусульман самих. Мы можем понять, что фанатизм любого вида, будь то христианский фанатизм, индуистский фанатизм, мусульманский фанатизм, он вреден и опасен для самих, также для самих мусульман, христиан и индусов. Потому что, например, проявление фанатизма в мусульманских странах выливается в массовые убийства между самих мусульман. Потому что, например, это хорошо известное деление мусульман на суннитов и шиитов. И время от времени они просто убивают друг друга. Начинаются побоища, вот, кровавые побоища. Оба они мусульмане, вот, оба эти секты. Вот. И тем не менее они просто убивают друг друга. И история ислама знает много войн между мусульманскими странами. Например, между Ираком и Ираном была продолжительная кровопролитная война, они мусульмане. Таким образом, фанатизм всегда приводит к очень отрицательным явлениям. Поэтому это очень опасное проявление. И люди благодаря изучению Писаний и ученые, их задача научным образом объяснять Писание. И религиозные деятели должны стараться понять Писание с научной точки зрения, как это представлено в книгах Бхактивинанда Свами Прабхупады. Он представил, на самом деле, науку религии в своих книгах. И таким образом фанатизм может быть искоренен. Большое вам спасибо. И, наконец, мой заключительный вопрос. Что вы можете пожелать нашим радиослушателям радио Кришналока, которое, как вы знаете, сейчас вещает не только на Москву, но и на Санкт-Петербург? Пожалуйста. Я пожелаю нашим радиослушателям очень серьезно изучать Писание мира и очень серьезно изучать книги Бхактивинанда Свами Шрила Прабхупады, которая является по единому мнению ученых мира, очень выдающимся религоведом, который представил не просто ведическое знание, но также представил науку религии в своих книгах. И на самом деле он объединил все религии мира. И международное движение сознание Кришны, которое было организовано им, является началом объединения всех религий мира. И многие писания дают такое пророчество. Можем найти во многих писаниях пророчество, что со временем все религии будут объединены. Все люди примут одну религию. Есть такие пророчества во многих писаниях. И мы можем заметить, что процесс, который Бхактивинанда Свами Шрила Прабхупада начал, благодаря своим книгам и своей проповеднической деятельности, напоминает нам и олицетворение этого процесса объединения всех религий мира. Поэтому благодаря изучению его книг и правильному пониманию других религиозных писаний, наши слушатели могут прийти к правильному пониманию религии, религиозного процесса и любви к Богу. Харе Кришна. Большое вам спасибо. Я хочу в заключение поблагодарить вас за интервью. и пожелать всего наилучшего в ваших научных исследованиях. Большое спасибо. Харе Кришна. Вы прослушали беседу Вишвамитра Даса и Айравата Даса, состоявшуюся в марте 1997 года в Майпуре, штат Западная Бенгалия, Индия, во время празднования явления Господа Чайтани.